Он позвонил Марку и объяснил ситуацию. «Хорошо», — сказал тот. «Ты правильно сделал, что не пустил ее. Приедет на 9 дней, когда поправится». У Дары болело горло. Температура держалась 4 дня. Сергею приходилось готовить, бегать за Катькой, делать покупки. Может быть, поэтому он все время нервничал. В голосе сквозило раздражение. «Бедный», — думала Дара, — «у него докторская на носу, а тут я со своими болячками». В конце концов она потихонечку стряхнула градусник, и температура мгновенно упала с 38 до 36,5. «Сегодня можешь за меня не беспокоиться», — весело улыбнулась она мужу. Сергей облегченно вздохнул, чмокнул ее в щеку и, не заметив, что она по-прежнему пышет жаром, убежал на работу. Дара позвонила Регине. «Ма, ты не могла бы взять к себе Катьку на недельку?» «Конечно же, Регина могла бы, с радостью. Значит, Даша собиралась в Энск, а, следовательно, будет рядом с отцом. Значит, ему придется делить свое время между этой дрянью и Дашей». Капа, побывавшая на кладбище, в ужасе позвонила Регине. «Сестренка, я ничего не понимаю. Что там у вас происходит?» «Мы развелись, Капа». Боже мой», — запричитала Капа. «Ты бы видела эту потаскуху!» Она так жалась к нему во время похорон, словно явилась на вечеринку. «Отвратительная тварь!» «Пусть! Пусть Даша поедет к отцу. Пусть он вспомнит. Не может он, глядя на нее, не вспомнить, кому обязан воспитанием дочери. Он будет смотреть на Дашу и вспоминать Регину. Смотреть и вспоминать. Дашенька, я сейчас заеду». Регина приехала и уставилась на Дашу. «Да ты больная совсем?» «Ма, я тебя умоляю. Какая разница, где валяться, здесь или в поезде?» Рина снова вспомнила о том, что Даша едет в Энск, и согласилась. «Действительно, может быть и лучше, если она приедет к отцу больная. Ему придется с ней повозиться». Даша, приготовившаяся к борьбе за свой отъезд, бросила на Ма удивленный взгляд. «Я уже заказала билет по телефону. Сейчас должны привезти». «А как же Сергей?» «Я оставлю ему записку, а из Энска позвоню». В поезде Даша никак не могла заснуть. Таблетки совсем не помогали. Горло болело. Болела голова. К вечеру она забылась в полусне, и снова ей пригрезился танец с незнакомцем. Она изо всех сил вглядывалась в его лицо, но видела только туман, туман. Головоломка, шарада. «Кто ты?» — смеется. «Кто же ты?» Бред с привкусом аспирина. Но почему-то Даре хочется узнать, во что бы то ни стало. Ей хорошо и покойно в этом танце. Сердцу так сладко. «Кто ты?» «Может быть, Сергей?» Смеется. «Нет, с ним так не бывает. Кто же ты?» Ритм музыки переходит в дробный стук колес. «Растрогана! Играй, играй! Нетронный зал! В отместку смех, звонок трамвайный, 100 зеркал, браслетов клёкот гасит мех, рука в полете, воздух гнет, смыкая пальцы в чашу сна, устами детства сладкий мед и вкус, и легкость, и узнать. О, сладострастие! Из окна, и только рта стократный стон. Не плачь, играй! Я соткана, я детство, я рука, я звон трамвайный, 100 зеркал, браслетов клёкот гасит мех, дрожанье губ и воздух, и вздох без выдоха, и смех.